следовало быть счастливейшими в их супружеской жизни, но из-за того, что было сказано Стивеном когда-то, они стали самыми пугающими. «Тебя уволили?» Адриана сквозь слезы улыбнулась и покачала головой. «Нет, к сожалению. Иногда мне кажется, что это принесло бы мне большое облегчение». Но Стивен не воспринял ее слов всерьез. Он знал, как Адриана любит свою работу. Она так долго к этому стремилась. «Ты больна?» На этот раз Адриана медленно покачала головой, помолчала немного и с выражением тихой решимости посмотрела мужу в глаза. «Нет, я не больна». А затем сделала глубокий вдох и, молясь, чтобы Стивен воспринял новость, хорошо произнесла: «Я беременна». Наступило бесконечно долгое молчание. Адриана слышала гулкие удары своего сердца и тяжелое дыхание Стивена. Внезапно он вскочил и с негодованием взглянул на нее. «Надеюсь, ты шутишь?» «Нет». Адриана знала, что для него это будет шок. Да она и сама была потрясена, хотя не совершила ничего предосудительного. «Ты меня разыгрываешь? Это невозможно. Мы всегда были аккуратны». Она покачала головой. «Нет, это действительно случилось. Вот незадача». В выражении лица Стивена появилась какая-то холодность. Адриана это заметила, и ее сразу же охватила паника. «Ты уверена?» «Абсолютно». «Скверная получилась история», — произнес он тихо и с явной досадой. «Извини, Адриана, что так неудачно вышло». «Я бы не называла это удачей или неудачей», — слабо возразила она. «Ты же знаешь, что все произошло помимо нашей воли». Стивен кивнул. Сообщение жены сильно раздосадовало его. «Думаю, на следующей неделе тебе надо будет этим заняться». От его слов у Адрианы застыла кровь в жилах. Для Стивена все было так просто — заняться этим. Но для нее это уже не было просто. Адриана вопросительно посмотрела на мужа. «Что ты имеешь в виду?» «Ты знаешь, что я имею в виду, Адриана. Нам нельзя иметь ребенка, черт подери. Тебе это прекрасно известно». «Почему же? Может, я о чем-то не проинформирована? О какой-нибудь ужасной наследственной болезни? Или о планах полета на Луну? По какой причине нам нельзя иметь ребенка?» «Есть ли она вообще?» — с вызовом спросила она. «Да, есть, и очень веская». Они стояли в спальне друг против друга. Стивен с каменным лицом произнес: «Мы давным-давно условились, что не станем заводить детей. Я полагал, что для нас обоих это не были пустые слова». «Но объясни, почему? Я не понимаю, отчего мы не можем иметь детей?» Адриана с мольбой посмотрела на мужа. «У нас обоих хорошая работа. Живем мы состоятельно, и на наши доходы вполне могли бы содержать малыша. А ты представляешь себе, сколько это стоит? Образование, одежда, медицинское обслуживание. Да и нечестно будет давать жизнь нежеланному ребенку», — покачал головой Стивен. «Нет, Адриана, ты не права». Стивена охватил страх, когда он увидел, что не убедил Адриану. Она знала, что муж придерживается крайних взглядов из-за того, что в детстве познал нищету, но их жизнь была совершенно иной. «Деньги — это не все. Мы любим друг друга, хорошо живем, имеем просторную квартиру. Что тебе еще нужно?» «Желание иметь детей», — сказал он спокойно, — «а его у меня нет и никогда не будет. Я говорил тебе это до нашей женитьбы и продолжаю настаивать на своем. Тебе придется избавиться от этого». Стивен на мгновение замешкался, подбирая слова. «Плода». Он сознательно не сказал ребенка. «А если я не захочу?» «Будешь дурой», — пожал плечами Стивен. «У тебя намечается блестящая карьера, если постараешься, а имея ребенка, ты не сможешь заниматься своей работой».